Так мне, во всяком случае, казалось, когда я взвешивала «за» и «против». Кроме всего прочего, я хотела добиться некоего равновесия, противопоставив комбинезону что-то более серьезное — театральный спектакль. У Бенни я спрятала комбинезон в шкаф и быстренько сварганила торт из пакетика, про который могу сказать одно — он получился не совсем такой, как на картинке. Утром я собиралась спеть Бенни день рожденную песенку, представ перед ним одетый в комбинезон, с кофе, тортом и билетами в руках. Розы я, чтобы не завяли, поставила в синях. Мы открыли шампанское и залегли на диване, прижавшись друг к другу в позе младенцев. Ночь прошла великолепно. Бенни казался мне сиамским близнецом. Раньше я и не думала, что можно ощущать такую близость с человеком без общей системы кровообращения. А потом я проспала. Уже неприятно. Мне стало стыдно, как только я это сообразила. Бенни шуровал чем-то в комнате, стараясь держаться ко мне спиной, и на этой спине крупными буквами было написано: «У меня сегодня день рождения, а надо вкалывать, хотя некоторым можно дрыхнуть без задних ног». И шрифтом помельче. Мне даже не подали кофе в постель. «В любом случае, я ничего от тебя не ждал», — сказал он. Я вдруг дико разозлилась. Очень трудно сиамских близнецов перестроиться на ощущение стыда и позора. «Вот ничего и не получишь», — прошипела я, имея в виду и комбинезон, и осознание важности его. А однажды мне попалась в газете заметка о том, что все современные гороскопы ошибочны, потому что на протяжении веков календарь, который лежал в основе астрологии в римскую эпоху, сдвинулся более чем на месяц. Тетка Астрид, когда он вышел, я швырнула комбинезон в машину, выкинула розы, которые ночью, естественно, замерзли, и села в кухне за стол отдышаться. В конце концов, я накропала Бенни записку. Надо было как-то выпутываться из постыдной ситуации. Бенни заявился только в четверть восьмого с прилизанными волосами и робкой улыбкой. Вообще-то я планировала сначала накормить его, а заодно обсудить кое-какие важные для нас вопросы, иными словами, подготовить почву для восприятия Риголетто. Но времени на еду уже не оставалось. Мы ринулись в театр, и не успела я бросить Бенни «поздравляю», как заиграли увертюру. Он кивнул и скосил глаза на программку, пытаясь разглядеть ее в темноте. Я люблю не все оперы. Например, сюжет «Летучей мыши» кажется мне столь нелепым, что я никогда не заставлю себя высидеть целый спектакль. В крайнем случае послушаю «Дома на диске». Строго говоря, это произведение Иоганна Штрауса считается не оперой, а опереттой. Риголетто же. Опера с подлинными страстями, и посвящена она виновности и невиновности, любви наперекор здравому смыслу и прочее. А великолепная музыка Верди, можно сказать, возносит тебя к небесам. В тот вечер Джильда с ее роковым любовным влечением стала для меня Мертой, которая до сих пор оцепенела, сидит в психушке. В заключительной сцене, где Джильда жертвует собой ради герцога, а тот в это время смеется с другой возлюбленной, я до боли сжала кулаки и разревелась. Когда зажегся свет, я торопливо утирала сопли, очень надеясь, что Бенни не осудит мои слезы. Оказывается, я волновалась напрасно. Он крепко спал, слегка развернувшись и привалившись боком к спинке кресла, и похрапывал. Крайне эстетично, особенно учитывая открытый рот. Я минут 10 расталкивала Бенни и приводила его в чувство на глазах у всех. На этом вечерние развлечения завершились. Мы молча дошли до машины, и я даже не предложила Бенни остаться на ночь. Завтра ему было вставать в 6. Около машины он, смущенно улыбаясь, погладил меня по щеке, изуродованной рукой. — Ну что, квиты? — спросил Бенни. Я не удержалась и поцеловала его пустые костяшки. Глава 44. — Ясно. Ничего путного из наших отношений не выйдет. Ни за что на свете. И помехой тому не только усадьба. Представляю себе картинку. Выжатый, как лимон, я вваливаюсь вечером домой, к примеру, после сенокоса, а там меня ждет не дождется креветка с билетами в оперу. Не куда-нибудь, а в оперу. Да я все первое действие боялся одного, как бы урчание у меня в животе не заглушило этого Борова со шпагой, который был горластее пастуха, скликающего на выпасе коров. Креветке радоваться надо, что я в конце концов задрых. Не спящий, я мог бы опозорить ее куда больше. Например, во всеуслышание сказать, что думаю обо всей этой дребедении. А она вовсе не радовалась, я же видел. У нас с ней разные мнения, чуть ли не обо всем. Политические темы мы нынче аккуратно обходим. Хорошо помню нашу первую стычку. Началось с того, что я показал ей в газете забавное, на мой взгляд, письмо от читателя, а кончилось с тем, что она обозвала меня фашистом и заснула, отвернувшись к стене. И таких случаев было навалом. Теперь мы смущенно отводим глаза, если слышим по телевизору что-то, о чем наверняка возникнут разногласия. Мы явно родились под несовместимыми знаками зодиака. Так, во всяком случае, сказала бы тетка Астрид, которая в это верила. У нас с матерью и ее настоятельной рекомендацией, как себя вести, когда Юпитер проходит по асценденте, вызывали усмешку. «О-о-о!» — воскликнул он, и Такаки, обернувшись, пристально посмотрел на него. Стоя позади Такаки, разглядывая вместе с ним шхуну, Исана пришел в неописуемый восторг. Создавалось полное впечатление, что шхуна пришла в такое отчаяние, что мы даже устыдились. Она представляла себя красивым, добродушным тельцом и настолько вжилась в этот образ, что никак не могла примириться с рыбами. Креветка тоже читает гороскопы, но чаще, чтобы уязвить меня. Если б ты родился двумя днями раньше, то был бы натурой мечтательной, интересующейся искусством, эпикурейцем, который живет сегодняшним днем и не думает о завтрашнем, — раздраженно сказала однажды она, заглянув в предыдущий гороскоп. Судя по ее тону, я бы тогда котировался выше. «Мечтательные фермеры, живущие сегодняшним днем, разоряются или попадают под трактор», — пробормотал я. «На самом деле, возможно, только гороскопами объясняется наша тяга друг к другу, которой мы яростно противимся, по крайней мере, в последнее время. Хорошо бы поручить гадалке разобраться во всем этом. Может, виновато транзитное пребывание Венеры в 12-м доме одновременно с Марсом? Или еще какая хреновина?» Может, если изменить расположение этих кругов и линий, то когда-нибудь вздохнешь свободно, перестанешь сохнуть по худым бледным креветкам и рванешь, к счастью, с окончившей школу домоводства, мускулистой девицей и службы подмены. А креветка могла бы успокоить свое сердце бородатым хмырем, у которого 20 книжных полок и которому дают отпуск на все лето. Мы продолжаем встречаться и после злополучного дня рождения. Но оба держимся на стороже и стараемся нагромоздить перед другим, возможно, больше препятствий. Я не могу взять отпуск летом. А если бы и вырвался на пару дней в сентябре, то хотел бы порыбачить на лафатенах. Жизнерадостно говорю я. Тебя это вряд ли устроит, правда? Нет уж. Я предпочитаю авангардистский театральный фестиваль в Авиньоне. В июле. Выставляет контрпредложение она. И прибавляет. Спектакли идут по-французски. Мы пытаемся убедить самих себя и друг друга, что с вечеринки надо сваливать, пока еще весело. Иначе ничем хорошим дело не кончится. Я совершенно не хочу причинять креветке боль. Мне легче отрубить себе оставшиеся пальцы. По-моему, она этого не понимает. Я, например, не вношу, когда она начинает перечислять все гадости, которые этот Роберт подстраивал ее подруге Мерти. А креветка в последнее время ни о чем больше не говорит. И стоит ей сесть на любимого конька, как я чувствую себя виноватым, потому что мне чудится в ее голосе что-то вроде «Вы, мужики, все такие!». Иногда я позволяю себе реплику типа «Может, она его довела?». И тогда креветка начинает рвать и метать. «Но я же не Роберт!» — пытаюсь вставить я. «Ты считаешь мужчин эгоистами, норовящими только попользоваться женщиной? Значит, раз я мужчина, то должен брать на себя вину за все, что творят другие мужики?» А ты берешь на себя вину за весь обман, который допускали белые в отношении других рас? Ты ведь тоже белая? Она вовсе не ставила меня в один ряд с Робертом, — говорит креветка, — и не знает, почему я считаю нужным защищать его. Потом добавляет спасибо, что он хоть не бил Мерту. И я опять чувствую себя виноватым за всех мужей, которые бьют своих жен. Ни к чему хорошему такие перепалки не ведут. После них остается заминированное поле, заминированное всем сказанным и тем более несказанным, а это мешает нашим играм, с которыми у нас поначалу был полный ажур. Конечно, если быть честным самим собой, моя главная проблема в другом. Я по-настоящему осознал ее только после смерти матери. Мне нужна женщина, которая создала бы подобие домашнего очага. Так и быть, она может разогревать покупные тефтели и печь торт из пакета, может вешать вместо гордин деревяшки и покупать одежду вроде той, в какую тебя обряжет больница или другое государственное учреждение. Но она должна быть заботливой, должна что-то предпринимать, чтобы я, наконец, почувствовал себя дома уютно. Креветка, ясное дело, сказала бы, что я могу сам покупать себе тефтели, а насильных вещей у меня хватает, голый не хожу. Но ведь я давно живу по принципу. Нос вытащил, хвост увяз. Напихиваюсь едой, чтобы не помереть с голоду, одеваюсь, чтобы не забрали в полицию.